Часть вторая. Бокки под курганом. Глава седьмая. Господа добровольцы. Стоит мне сказать, как все здорово складывается, и тотчас неприятности сыплются одна за другой. Судьба равняет благополучие со скукой. Дайен из дома пляшущих, придворный церемонимейстер. Шолох. Наконец-то. Путь от побережья к столице занял немало времени, по дороге я вертела головой как сумасшедшая, не могла налюбоваться. Я шла широким лесным трактом, и солнце било мне в спину, прошивая насквозь. Против его желтых, как цыплячья шейка лучей, летели пух и пчелы, пчелы и пух. Ровное жужжание набухающего лета, белая легкость неторопливых тополей. Цветущие пролески встречали меня урчанием лягушек, заросли орешника клёкотом расторгуй птицы. Я поглаживала мшистые дубы и подмигивала своему оголтелому отражению в лужах, оставшихся после ночного дождя. Лес дышал, как парник, утопая в одуряющем запахе свежей листвы. «Небо голубое», — подумала я. «Небо голубое, это ведь и вправду мое место». На душе было так легко, что когда под вечер мне встретилась одинокая избушка травницы, я смело свернула к ней. Улыбчивая старушка действительно оказалась знахаркой, а не сумасшедшим лесным убийцей, мятежной ходящей или оборотнем. Даже удивительно. Травница сочувственно выслушала историю про кораблекрушение, приютила меня и накормила. В волнении я спрашивала про столичные новости, но старушку не интересовал мир вне ее огорода. Святая простота. Зато она подарила мне старую драную куртку, в подводной ночнушке было холодно, пусть и лето за окном. Я приняла подарок со слезами на глазах, от куртки жутко воняло луком. Это холщовое недоразумение мы сняли с пугала, и пугало, скажу я вам, сопротивлялось со всей мощью остаточной бытовой магии. Другой причиной для слез были воспоминания о летяге. Мой любимый плащ остался в Рамбле. Наверное, глупо оплакивать одежду. Скажешь кому, застыдят. И все же сердце щемило. Столько лет мы провели вместе. Утешало лишь то, что летяга как следует нагулялась, прежде чем кануть на дне морском. Зато перламутровый балахон из Рамблы ожил. Как оказалось, заклинание Олена Шлейла не расколдовало рубаху, а лишь временно ее усыпило. Когда шелковые чешуйки зашевелились, я запаниковала. «Что, опять удушение? Акт второй?» Но вне родных пенатов ночнушка была далеко не такой дерзкой. Она только тихо колыхалась и переливалась под солнцем, поводя чешуйками туда и сюда. Тут же. Я рада, что кто-то научил ее незамысловатому правилу «в чужой монастырь со своим уставом не ходят». Следующий день был в разгаре, когда я наткнулась на столичную дорогу. Как водится, она возникла будто из ниоткуда. Раз, и передо мной указатель — аллея радужных осколков, добро пожаловать в Шолох. И галечная тропинка убегает вперед. Вскоре появились заборы, увитые лимонником и глицинией. На обочинах затрепыхались бабочки. Уютные перебранки шолоховцев послышались из распахнутых по случаю хорошей погоды окон. Я с наслаждением вдохнула пряный воздух любимого города. Эстет различил бы в нем нотки древесины, приличные такие нотки. Намек на речные водоросли, сладковатые ароматы сирени и грибное послевкусие. Пессимист наверняка учуял бы коровьи лепешки, романтик — феромоны, беспощадно атакующие студентов. Я же чувствовала преимущественно запах жасмина, хотя подозреваю, тому виной не шолох, а карлова магия, бурлящая в моей крови. И еще немного отдавала мокрой землей и червяками, но это, думаю, нервное. Исподволь я боялась, что на меня снова бросятся ходящие, а потому кралась по улицам на мысочках, отчаянно стараясь сойти за придорожный куст. Однако, когда за очередным поворотом мне открылся уютный ресторанчик «Поцелуй Фортуны», я отринула страхи. У ресторанчика была веранда подле водяной мельницы. Широкое мельничное колесо крутилось медленно и величаво, в поднимаемой пене поблескивала радуга. Цветные рыбешки плескались в реке, деревянная табличка у входа гласила: «Драконы никогда не пробовали наш кофе, теперь они вообще не могут проснуться. Не проходи зазря, не допускай ошибки». «Люди, да вы просто идеальны!» Я восторженно выдохнула и рванула туда. У меня опять не было денег, но в Шолохе это уже не казалось проблемой. Выручат студенческие трюки. «День добрый». Я плюхнулась в плетёное кресло у водяного колеса так, чтобы брызги долетали. «Весело же. Официантка дала мне меню». «Так-так», — сказала я. «А у вас на наршвайнском языке меню нет?» «Нет», — веснушчатая девушка покачала головой. «А на шерхенлинге?» «Тоже нет». «А на гномьем?» «Нет». Работница, поцелуя, стыдливо опустила взгляд и затеребила кружевной подол платьица. «Супер! Я возликовала. Давайте я вам сделаю все три перевода, а вы мне кофе бесплатно нальете. Пойдет такой план?» Девушка удивилась и пообещала узнать. Две минуты спустя на моем шатающемся столике обнаружились кофейник, молочник, глиняная чашка и бумага с пищим пером. Я честно выполнила обещанную работу. Особенно забавно было переводить состав бесплатного завтрака по-тернасски. Хлопок по спине, две таблетки от головной боли, стакан колодезной воды. О да, при степных разгульных привычках самое то. Владельцам кофейни мои труды, видимо, понравились, потому что бонусом кофе мне выдали свежий номер газеты «Вострушка». На титульном листе, как и раньше значилось, печатается под редакцией Анте Давьера. «Ну да, ну да. Давьер, он же маньяк, он же Тенет в тюрьме, а бизнес идет. Что ж, всем бы нам такую деловую хватку». Я, лениво развалившись в кресле, начала читать содержание. «Его Величество Сайнур и Совет, борьба разгорается. Казначейство в поиске золотых жил, расходы Шолоха растут не по дням. Новое лицо чрезвычайного департамента, леди в гномьих рядах». Я листала газету в поисках последней статьи, как вдруг в глаза мне бросилось два объявления. Челюсть моя бесславно упала на грудь. С первого объявления на меня смотрела я сама. Физиономия у портрета была так себе, злобная какая-то, но в общем и целом узнаваема. «Разыскивается», — бесстыдно вопила крупногабаритная надпись. Под ней шло перечисление особых примет. Ухо порвано, рост средний, телосложение худощавое, волосы рыжекаштановые, на руке татуировка ловчие, носит лассо и биту, крайне опасно. Я вскочила с кресла, натянула капюшон подаренной куртки, старательно затолкала волосы за ворот, нервно помахала веснушчатой официантке и почти бегом рванула прочь от поцелуя Фортуны. Газету я не выпускала из рук, ведь на той же странице было еще одно объявление не менее примечательное. Оно гласило: «Господа добровольцы, вас очень ждут. Ты умен, силен, ловок и хитер? Ты хочешь разбогатеть и готов послужить своему королю? Прими участие в экспедиции под Дворцовый курган. Спаси принца Лисая, стань национальным героем и получи 100 000 золотых в придачу». Под надписью улыбились два нарисованных молодца, маг и воин. Они стояли спинами друг к другу, как на театральной афише, и показывали большие пальцы. На ходу я прочитала неуклюжий текст еще разок. «Что? Хорошо, с тем, что я в розыске, еще можно смириться. Значит, Карл пустил это дело на самотек. Неприятно, но предсказуемо. Но Лисей под курганом? Невозможно!» Вдруг кто-то окликнул меня. «Эй, мамзель, огонька не найдется?» Поинтересовался блеющий голосок. Я вздрогнула и буркнула, что не курю. «Да ладно! Скидку на перевозчика сделаю! Подсоби сатиру, ну, мамзель!» Прежде чем обернуться к настырному гражданину, я постаралась максимально изменить свою внешность. В данных обстоятельствах это значит, что я выписала губы, как речная ундина, по гномье свела брови к переносице и надула щеки, будто тролль. Сатир только тихо ойкнул от открывшегося ему зрелища. «Не курю, сказала!» Басовито рявкнула я, еще больше расшатывая психику собеседника. «Добро, добро!» Сатир замахал волосатыми руками и, тряся хвостом, уцокал к постоялому двору на соседней полянке. Я проводила мужичка задумчивым взглядом. Вообще в Шолохе мало сатиров, промышляющих перевозками. Я посмотрела на вывеску «Подкова наших душ». Хм, помнится, мой приятель Патрициус работал во дворе с очень похожим названием, и там тоже был сатир-администратор. Если это единая сеть заведений, то зря я спровадила Козлоногого. Я снова обратилась к Унне. После нескольких безуспешных попыток мне все же удалось достучаться до энергии бытия. Она благосклонно подарила мне оранжевый огонек на кончиках пальцев. «Эй, сатир!» — крикнула я снова басом. «Возвращайся, дружище!» Козлоногий товарищ с опаской приблизился. Когда его вонючая самокрутка задымилась, он добродушно усмехнулся в бороду. «Скидку хочется, да?» «Не скидку, нет. Знакомого своей семьи найти хочу. Кентавра Патрициуса. У коллег твоих работает». «А, да. В большом городе седьмая вода на киселе всегда гуще кажется», — подмигнул сатир. «Видимо, он решил, что я прибыла из какой-то дыры покорять столицу. Что ж, с моим нарядом и дурацкой актерской игрой не мудрено». В итоге сатир мне помог. С кем-то переговорил, куда-то отправил Ташине, пообещал, что Патрициус скоро прискачет. Пока мы ждали, я забавляла администратора вымышленными историями о своем житье-бытие в деревне, а еще в качестве оплаты забивала его новые самокрутки впрок. Какая же гадость, а? Прискакавший Патрициус был весел и подтянут. Кентавр, как обычно, щеголял цветочным венком на шее и отрицал существование рубашек. Голый торс перевозчика блестел от масла, и я порадовалась, что с прошлого года кентавры обязаны выдавать клиентам поводья. Руки бы точно соскальзывали, не говоря уже об общей неловкости. Не успел сатир свести деревенщину со столичным перевозчиком, как я вскочила в седло и шепнула Патрициусу своим нормальным голосом. «Отвези меня к мчащимся, друг! По дороге все расскажу». Он и гогокнул от неожиданности. «Мадам, это вы?» Повысив голос до дисканта, обернулся кентавр. Я шикнула, глазами указав на любопытного администратора. Патрициус покачал головой и с места сорвался в галоп. «Удачи, доченька!» Добродушный сатир пыхнул нам вслед едким оранжевым дымом. Мы быстро убедились, что приватная беседа на скаку — выбор людей с очень громкими голосами, глашатые в прикоролевском дворе, например. А вот простым смертным ужасно мешают ветер, дующий в уши, клацающие на кочках зубы и прочие прелести скоростной езды. Махнув рукой, Патрициус решительно выключил перевозчичий счетчик и сошел с дороги в прохладные заросли ракитника. «Что ж с вами приключилось, мадам?» — запричитал он, когда я спешилась. «Говорят, вы храм разрушили, да из тюрьмы сбежали. А потом куда делись?» «Ух, Патрициус, тут непростая история». Я осторожно пощупала щеки, жутко болевшие после моих конспиративных гримас. То недолгое время, что я проработала в иноземном ведомстве, мы с кентавром общались каждый день, он возил меня всюду и с удовольствием слушал о моих рабочих приключениях. Я, в свою очередь, была доверенным лицом Патрициуса, главным консультантом по тайнам женской психологии, и даже успела мельком познакомиться с его семьей, красавицей женой и шестью же ребятами. Все шесть были девочками. «Бедная вы моя мадам, а я знал, вы не по злому умыслу», — охнул кентавр, выслушав отредактированный пересказ моих приключений. Про богов я не заикнулась, про Мелисандра Кесса тоже. Зная Патрициуса, могу предположить, что кентавр тотчас бы организовал в Шолохе клуб почитателей Саузберийца. По меркам перевозчика, именно таким и должен быть настоящий мужчина. Наглым, смелым и романтично непоследовательным в своих поступках. «Король верит в мою вину, к сожалению». Я вздохнула. «Но ты мне лучше скажи две вещи. Первое. Как там полынь?» Патрициус, поколебавшись, пожал плечами. «Я не знаю, мадам. Он в тюрьме». «Почему?» Я натурально взвыла. «Что-то многовато плохих новостей разом». «Ну...» Патрициус задумчиво пожевал губами. «Он ведь тоже храм разрушал, как и вы?» «Ага. Значит, слухи про бывшую теневую работу куратора в город не просочились». Я нахмурилась. «Но ведь полы не должны были дать генеральство». «Ему и дали». Кентавр махнул золотистым хвостом. «Говорят, у господина Полыни теперь очень красивая статуя в ведомстве. Амулеты, как настоящие, искусно из мрамора вырезаны. А волосы в ветреный день и вовсе шевелятся, как у медузы». «А желание? Почему он не использовал генеральское право одного желания, чтобы получить амнистию?» «Я не знаю, мадам. Честное слово, не знаю». Патрициус аж руками лба коснулся. «Типа боги мне свидетели». Я прикусила губу. «Прах пойми, что тут происходит». Потом я достала из кармана свернутую трубочкой газету и открыла ее на странице с господами-добровольцами. Вопрос второй. Что это за чушь с экспедицией под курган? «А это вовсе не чушь, мадам. Принц Лисай пропал после землетрясения. Искали уж его, искали. Да не нашли». И Патрициус, комфортно улегшись возле обросшего мхом бревна, уверенно продолжил. «После того, как весь дворцовый остров многожды прочесали, стало ясно, что принц провалился в глубокую трещину, экую глубокую, что сквозь нее ухнул прямо в некрополь. Трещин таких на острове теперь с десяток. Страх берет за душу, мадам, как подумаешь, что за хмыри оттуда могут повылазить. Не-не, это я не о ваших предках, к срединникам я со всем почтением». Кентавр поспешил поправиться, наблюдая за сложной гаммой эмоций на моем лице. «Все хорошо, Патрициус, продолжай». Сайнор новостям про трещину не обрадовался. «Могу понять. Если б мою же ребеночку неделю искали как сбежавшую, а потом выяснили, что она под каменным завалом, да я бы их всех растоптал вот этими самыми копытами». «А как они выяснили?» «Ну да к методам исключения». Я приободрилась, ведь при нашем космическом «дано» это отнюдь не самое эффективное решение. Куда вероятнее, что принца все-таки вышвырнуло где-то далеко от Шолоха, и он сейчас старательно ищет дорогу домой, направленной в нужную сторону богини Авены. Просто никто об этом не знает, пока что. Я кивнула. «А дальше что?» «А дальше?» Сайнор отправил под курган поисковый отряд из магов, но через сутки никто не вернулся. Люди смеялись, что отряд подземными щелями драпанул из столицы, лишь бы более с королевским гневом не встречаться. Но после шуточки затухли. Его Величество отправил в некрополь ходящих, и те тоже растворились, будто тени в полдень. Вернулся лишь один, весь перемазанный кровью, полумертвый, маску потерял, как и кончик носа. Чтобы такое с ходящим сотворить, мадам, это ж кем надо быть? Например, зверем. Подумала я, но эта версия означала бы, что плохо все, абсолютно все, и я не хотела давать ей шанса. Так что я громко захрустела морковкой, пытаясь ее хрупаньем заглушить нестройный хор тараканов-невротиков в моей голове. За морковку спасибо Патрициусу. Добросердечный кентавр, когда мы сделали привал, разглядел меня получше, всплеснул руками, заявил, что я похожа на бледную немочь, и стал активно набивать меня витаминами. В его сидельных сумках обнаружилась куча съедобных припасов, преимущественно овощного характера. Когда шумовые эффекты морковки одержали верх над паникой, я все-таки спросила. «И кем же надо быть?» «Упырем!» Кентавр с таким значением произнес название этой бытовой в сущности нежити, что я лишь тупо переспросила. «Упырем? Обычным? Кладбищенским?» «Кладбищенским, да. Но вот только необычным. У вас ведь в некрополе что? Кости древних магов, ваш усилитель ворожбы? Какого на весь Шолох хватает? Вот и на упырей хватило, которые там жили. Теперь это не чещебная нежить, мадам, а твари столь сильные, что даже ходящих как щепки ломают. Шестерых теневиков за неделю укокошили». Я ошарашенно умолкла. «Шестерых? Их же всего была дюжина. Не то чтобы я фанатка теневого департамента, наоборот, помещайте меня в самый конец очереди за автографами, но новость все равно отвратная. Эти упыри-мутанты вылезли наружу?» «Не дай это небо, мадам!» Патрициус аж выронил из рук ромашковый венок, который все это время мирно плел. «Наоборот, ходящие к ним спускались. Трое, потом еще трое. Король совсем рассвирепел от таких неудач. Требовал остальных одним махом в трещину спустить. Но тут совет взбунтовался, запретил ему». Я тихонько выдохнула. Как хорошо, что Сайнор не может принимать никаких решений в одиночку. Обезумевший с горя король способен наворотить таких дел, что полстраны поляжет. Но у нас его всегда может остановить единогласным решением совет, собрание руководителей всех 9 ведомств, людей опытных, умных и очень-очень разных. Если уж тонконогая кокетка из ратуши протестует бок о бок с гротескным военным министром, то идея короля и впрямь плохая. «Скандалище был изрядный. Патрициус сопровождал речь бурной жестикуляцией, как при игре в пантомимы. «Совет потребовал, чтобы на следующей неделе все трещины в кургане запломбировали от греха подальше, а у главной двери уже выставили охрану, и никого даже близко не подпускают. Сайнору ничего не оставалось, кроме как объявить щедрое вознаграждение для добровольцев, если они успеют найти принца в некрополе до пломбировки. Теперь каждый житель Шолоха знает имя и внешность принца Лисая. Кончилась его анонимность, мадам». Мы с кентавром уставились на газету, которую я бросила на землю и прижала камешком. Маг и воин на нем могли похвастаться поистине идиотскими улыбками. Иллюстратор явно испытывал глубочайшие сомнения по поводу того, к чему призывал. И много нашлось добровольцев. Патрициус закончил плести венок, затянул какой-то хитрый узелок, чтобы ромашки не рассыпались, и с пиететом Творца возложил его мне на голову, потом серьезно сдвинул рыжеватые брови и отрицательно покачал головой. «Нет, мадам, люди видели того ходящего выжившего. Никакие деньжища того не стоят. Даже башня магов решила не вмешиваться». Я с беспокойством почувствовала, как из сердцевин ромашек выбираются муравьи. Вероятно, Патрициус испугал их, когда внезапно сорвал цветы. Это как если бы ты зашел в кабак по соседству, и его вдруг унесло невиданным доселе смерчем. Умные насекомые притихли на время плетения венка, решили переждать бурю. Теперь, оказавшись у меня на голове в относительном покое, они осмелели, повылезали, поползли оценивать ущерб и исследовать новые территории. Судя по энтузиазму, с каким они закопошились, новая реальность превзошла их самые смелые ожидания. Великое переселение муравьишек, и я в роли кисельных берегов. У меня руки чесались с визгом отбросить венок в сторону, но я не хотела обидеть Патрициуса. Время на чужбине в компании Кеса и своего очумелого одиночества сделали меня до странности сентиментальной. Я решила стерпеть муравьев. Напоминала себе, какая я стала взрослая, сильная, крутая, умудренная, прах его побери, опытом. Негоже такой детей не бояться лесных рыжиков. Из-за этой моей внутренней борьбы к особняку мчащихся мы ехали молча. Когда я прощалась с кентавром у глухого кирпичного забора поместья, он ойкнул. «Мадам, да у вас вся голова в муравьях!» «Правда? А я и не заметила». Героически стиснула зубы я. «Играть так до конца». Но тут из-за высокой калитки донесся знакомый голос, сломавший мне все представление. «Ага, сейчас, не заметила она. Признайся, ты просто выяснила, что укусы муравьев улучшают цвет лица». Тяжелый кованый засов скрипнул и послушно уполз в бок под длинными пальцами Кади из дома мчащихся. «Слава богам, с тобой все хорошо». Я облегченно выдохнула, когда подруга появилась в проеме. «Это должна быть моя реплика, эй!» Возопила Кат и заключила меня в такие крепкие объятия, что в шее что-то оглушительно хрустнуло. Я с негодованием отстранилась, отплевываясь от ее вездесущих волос. Поняв, что все это взаправду, что я действительно добралась до дома, я жива, и моя лучшая подруга тут возвышается надо мной, как березка, я от облегчения рассмеялась, да так заливисто, что залаяли соседские псы, а подводная ночнушка испуганно прильнула к ногам. Смех перерос в легкую истерику, я поперхнулась и начала кашлять, это показалось мне невероятно смешным, и я попробовала похлопать саму себя по спине, но вместо этого прихлопнула муравья из-под тишка, выползшего из-за ворота. Я резко отдернула руку, и у меня вдруг свело ушибленное в арсенале плечо. Я расхохоталась еще громче, не кстати вспомнив белые портки Мелисандра, я подвывала и похрюкивала под обескураженным взглядом Патрициуса. Кентавр привык к более сдержанной версии мадам. Отсмеявшись и кое-как наладив отношения со всеми частями своего организма, я с удивлением поняла, что боевая огненная Кадия тихо плачет, прижавшись лбом к калитке.